66. Дневники Питера Макколоу. 13 октября 1917 года. Из Гвадалахары пришли две телеграммы с приглашением приезжать в гости, но обе не от моей Марии. А сегодня письмо. Коротенькая записка. Получила твое сообщение. Сохранила чудесные воспоминания, но не вижу смысла продолжать. Дождался, пока Салли уберется из дома, потом позвонил Абу Джефферсону и рассказал, что произошло. «Мы можем запросто доставить ее сюда», — предложил он. «Каким образом?» «Легко, мистер Макколоу». «Нет», — возразил я, осознав, что он имеет в виду. «Ни в коем случае». Не то чтобы я всерьез подготовился. Написал письмо Чарли и Глену, попытался объяснить, как смог. Не надеюсь, что они простят меня, особенно Чарли. Он сын полковника не в меньшей мере, чем мой собственный. Завтра воскресенье. Надо ехать. 14 октября 1917 года. Проснулся счастливым. С тех пор, как она уехала, я начал забывать это чувство. Не представлял, что во мне столько страхов. А вдруг она согласится встретиться со мной, но все будет иначе. Тогда она была беглянкой. И окажется, что мы просто старые друзья, которых больше ничто не связывает. Наша близость была всего лишь иллюзией. Лучше не видеть ее. Сохранить в памяти светлые переживания. 15 октября 1917 года. Всю ночь не спал. Упаковал три смены одежды и револьвер. Через несколько минут я проеду через ворота ранчо Макколоу в последний раз. В банке Коризо не нашлось нужной мне суммы, пришлось ехать в Сан-Антонио. Роналд Дерри знает меня лет 20. Он не станет задавать лишних вопросов. И тем не менее задает. $250 000 на нефтяные подряды. «Нефтяные подряды», — скажу я. «Вы же знаете этих фермеров. Они хотят только наличные. Потом я буду уже далеко, за границей. Деньги, разумеется, не мои. Если они решат позвонить отцу. Не питаю иллюзий, что сумею добраться до Гвадалахары живым. Я в полном здравии и трезвом уме. Оставляю это в качестве свидетельства и завещания».